Очищаем сознание, а не технику. Прежде чем приступить к любой задаче, сначала нужно поставить цель. Зачем я хочу это сделать? Чего я хочу достичь? По известной аналогии, мы же не идем через лес неизвестно куда, если сначала нужно свериться с компасом. Задания с бумагой и ручкой, которые я приведу дальше, многим поначалу кажутся странными, но я очень рекомендую вам попробовать, даже если вы не любите писать. Чаще всего на моих курсах самые яростные скептики выдавали самые впечатляющие результаты и потом с круглыми глазами спрашивали себя и меня, «Ну почему я не сделал этого раньше?» Понимать и делать разные вещи. Иначе может получиться что-то вроде «Я прочел всю вашу книгу, но мне почему-то не помогло». Это будет примерно как купить в аптеке лекарства, но не пить их. Будет в вашем виртуальном пространстве порядок или хаос зависит от действий. Чтение или слушание не поможет.